Друг, прошла ровно неделя с того безумного вечера. Ник не спал уже третьи сутки. Днем он разбирал старый аэроплан Алекса, а ночью ему приходилось работать над устройством для Редмана. Времени было в обрез. Стоит ли ему вообще этим заниматься? Если то, что он узнал от мистера Бейкера, правда? Этот вопрос не давал Нику покоя с того самого вечера. Никто, кроме него и Редмана, не знает об устройстве. Сохранив это в тайне, парень решил, что так будет правильно. Был вечер. Вернувшись в мастерскую после долгой работы, Ник решил не отдыхать. Он, как обычно, сел за свой стол, заваленный множеством деталей, и принялся вспоминать, на чем остановился вчера. Вернее, уже сегодня. Понятие времени для него незаметно стиралось. Бессонные ночи не прошли бесследно. Опухшие веки скрывали покрасневшие белки глаз, а круги под глазами с каждым днем становились все темнее. Голова гудела и напрочь отказывалась соображать. Если бы только... Если бы... Просидев так с несколько минут, Ник и не заметил, как под давящей тяжестью век глаза его покорно закрылись, а воспаленный разум погрузился в долгожданный глубокий сон. Голова его урывками склонялась все ниже и ниже, и, наконец, плюхнулась на стол, подставив лицо под мелкие металлические детали, моментально вдавившиеся в кожу. В таком виде его обнаружил мистер Редман, вошедший в комнату без стука. За эти дни он уже успел познакомиться и поладить с Чарли и Беном, поэтому, увидев его на пороге, мальчишки радушно поприветствовали его. «А, мистер Редман, он у себя, входите!» «Что делают с детьми игрушки?» Улыбнувшись, подумал мужчина. Голоса ребят разбудили Ника, и, осознав, что он в комнате не один, парень вскочил, уставившись на Редмана двумя стеклянными глазами. «Что вы здесь делаете?» — воскликнул Ник еще сиплым с просонья голосом. «Спокойно, Николас. Я всего лишь пришел проведать, как продвигаются наши дела. Твои подмастерья впустили меня, но я не думал, что ты уже спишь». «Да ничего». Ник протер глаза и внезапно понял, что к его щекам прилипли шестеренки. Редман тем временем окинул взглядом стол. «Вижу, ты не слишком торопишься». Ник потупил взгляд. «Знаю, сэр. Я делаю все, что в моих силах. Однако...» «Какие-то проблемы? Не заставляйте меня ждать. Да что с вами? Вы сам не свой, Николас, и чрезвычайно хреново выглядите. Признавайтесь, в чем дело?» В эту секунду в голове механика боролись две стороны. Одна хотела пойти на пролом, другая же предостерегала об опасности и была категорически против. И будь на его месте кто-то другой, возможно, он бы не стал рисковать, но Николас Беллами презирал саму идею страха. «Я очень беспокоюсь за моего друга, сэр. Вы ведь читаете газеты?» Редман насторожился. «Разумеется». «Мартин Финч. Он арестован за преступление, которого, клянусь, не совершал. И если я не придумаю, как его вытащить, Боюсь, моего друга повесят уже к концу недели. Произнеся это, Ник тут же осознал, насколько опрометчивым был его ход. Однако Рэтман отреагировал на удивление спокойно. «Припоминаю этого парня. Да, с этим делом не все гладко». «Что вы имеете в виду?» Мужчина покачал головой. «Знаю, ты хочешь помочь своему приятелю. Однако у тебя есть обязанности». Рэтман кивнул на стол. «Давай сделаем так. Ты удвоишь свои старания, а я тем временем попробую разузнать, чем можно помочь этому парню. Если мои догадки верны, его обвинение можно оспорить». «Мистер Рэтман, не знаю, что вам и сказать. Я безмерно вам благодарен». «Разумеется, не бесплатно», — ухмыльнулся мужчина. «Это будет стоить вам полную цену от моего заказа. Ну что, по рукам?» У механика дернулся глаз. «Я согласен». «А вот и славно», — просиял мистер Рэтман. «И помни, Николас, у тебя осталась неделя». Парень кивнул. «Да, мистер Рэтман». «Ты идиот, ты это понимаешь?» Алекс ходил из стороны в сторону, как взволнованное животное. Напряжение, повисшее в воздухе, казалось, способно разнести в щепки весь дом. Стоит только чиркнуть спичкой. «Теперь он явно подложит свинью». «Да с чего ты это взял?» Ник был полностью растерян. «А с того, что ты выдал себя, болван?» «Не понимаю, о чем ты?» «Думаешь, Рэтман настолько глуп? Я не удивлюсь, если он уже знает, что ты под него копаешь. Мой отец мог проговориться, хоть я и просил его этого не делать». Ник тряхнул головой. «Да плевать. Если это спасет Мартина, почему нет?» «Хочешь оказаться за решеткой вместо него?» «То-то же». Алекс вздохнул. «Ладно, будем надеяться, что Рэтман сдержит слово и оставит тебя в покое. Мне бы не хотелось искать нового механика», — мрачно заключил он. «Ты говорил, что у тебя есть какие-то новости?» «В городе новые жертвы», — серьезно ответил Алекс. «Жертвы?» «По официальной версии, это самоубийство. С момента гибели девушки нашли еще с десяток тел». «Но это невозможно». «В разные дни, в разных частях города, разного статуса. Никто из них не был знаком друг с другом. Никаких следов насилия. По всем признакам они убили себя сами. Каждый по-своему. Однако мне в это слабо верится, как и всем остальным. Полиция недоумевает. Ничего подобного в Мериде еще не происходило». «Все эти смерти каким-то образом связаны между собой». «Разумеется. И люди рано или поздно начнут судачить. Будут задавать неудобные вопросы. Думаю, уже начали». «Но почему?» «Почему об этом все еще не написали в газетах?» Алекс покачал головой. «Скоро напишут. совет председателей тянул, дабы избежать всеобщих волнений. Но с таким количеством смертей скрывать уже нет смысла. Это было бы ошибкой. Среди семей погибших есть довольно влиятельные люди. К тому же никто не знает, будут ли еще жертвы. Сдается мне, это только начало. Знаешь, Алекс, все это как-то уж слишком... Согласен с тобой. Когда отец мне все это рассказал, я был удивлен не меньше твоего. Поэтому и пришел. Просто не мог не поделиться. Мне теперь не даст покоя один вопрос. Задумчиво произнес Ник. Как со всем этим связан Рэтман? Я думал об этом. И? Не знаю, честно говоря. Что, если он здесь ни при чем? Положим, он плохо обошелся с той куртизанкой. Но как же тогда все остальные? Странное совпадение. Да уж. У меня сейчас прямо какая-то каша в голове. Знаешь, я тут поразмыслил. Дам тебе перерыв. Пока не закончишь с Рэтманом и не отоспишься как следует. Выглядишь хреново. Спасибо. Выдохнул Ник. Алекс кивнул. Да не за что, друг. Друг? Мартин кричал во сне, сжимая в руках тряпье, служившее ему одеялом. Он не переставал ворочаться и издавал то вскрики, то стоны, тем самым сильно раздражая дежурившего надзирателя. «Эй, ты! Заткнись, скотина!» Не выдержал мужчина и со всей дури пнул сапогом по решетке. Та вся задребезжала. Мартин, как и ожидалось, проснулся и от испуга тут же вскочил. «Что случилось?» «Что случилось?» — пискляво передразнил надзиратель. «Орешь ты, как ненормальный. Мешаешь спать. На месте начальника я бы тебя давно уже вздернул. Таким, как ты, психом, самое место на эшафоте. Но кто же меня слушает?» «Простите, сэр». «Если я еще хоть раз услышу хотя бы звук из твоей камеры...» Мужчина взял дубинку в руки и силой пригрозил. Мартин знал, что надзиратель с ним не шутил. Бока еще болели от предыдущих побоев, а под одеждой его тело было, как один сплошной синяк. Неудавшийся авиатор... больше не чувствовал себя человеком. Скорее, бесхозной псиной, загнанной в угол. «Заслужил ли я все это?» Ответ оседал серым пеплом где-то на глубине души. Но физическая боль — то единственное, из-за чего даже праведный человек может поступиться своей верой и принципами и изваляться в грязи. Он понял это, когда решил не спать. Вдруг он опять закричит. Страх боли сильно перевешивает страх смерти, а последний уже перестал быть таковым и стал желанием. Так юноша сидел, обхватив колени руками, и смотрел на маленький квадрат от решетки на окне, вырезанного почти под самым потолком. Днем в том квадрате можно было разглядеть кусочек неба. Поначалу Мартин просто глядел в темноту, но с наступлением утра уже отчетливо наблюдал синее пятно посреди серой стены. Однако встретить первые лучи солнца ему не удалось. Сознание предательски отключилось. Спустя несколько часов его разбудил все тот же нервный голос. «Вставай!» Мартин, поняв, что он уснул, испугался еще сильнее, чем в первый раз. «Вставай, тебе говорят!» Парень встал, ожидая худшего. Надзиратель подошел к решетке и отпер дверь. «Пошли!» Не задавая вопросов, Мартин последовал за ним. Его вывели в приемную, где прокурор Поркс восседал за своим столом и курил уже в пятый раз за это утро, не обращая внимания на кашель окружающих его констеблей. «Мартин Финч». «Да, сэр». «В связи с последними событиями правосудие временно освобождает вас от всех обвинений за недостаточным имением улик. Можете быть свободным. Пока что. Но покидать территорию Мерида вам запрещено». «Свободен? Как?» Юноша, непонимающе, уставился на прокурора. «А ты что ли не знаешь?» Вопросом на вопрос ответил тот и многозначительно уставился на надзирателя. «Так, ладно, проваливай отсюда!» Не выдержал Поркс. «Сколько можно государству тебе содержать? Проваливай, выметайся!» «Да, сэр!» Мартин кивнул ему и поспешил за дверь. Солнечный свет ослепил его. Уличные звуки привели в замешательство. Все происходящее напоминало сон. «Неужели свобода? Но почему? Свободен? Я? Что все это значит?» Впервые в жизни он не знал, радоваться ему или впадать в отчаяние. Вдобавок, он понятия не имел, куда же ему идти. Домой? Но остался ли у него еще дом? Как люди воспримут его возвращение? Что скажет миссис Карл, мистер Спарк? Ведь все считают его убийцей. Нужно хотя бы забрать свои вещи. Но ноги вели его совершенно в другую сторону. Мартин старался не смотреть на прохожих, но казалось, что все оборачиваются и шепчутся, только завидев его. Впрочем, это было неудивительно. Взглянув на свое отражение в одной из витрин, юноша ужаснулся. Он себя не узнал. По ту сторону стекла на него смотрел изможденный, напоминающий скелета, весь в синяках и ссадинах, не иначе, как бродяга, но точно не он. Куда ему в таком виде? Он думал о Нике, но примет ли он его после всего, что случилось? Не найдя больше вариантов, Мартин пошел к мастерской. По пути он обдумывал, что скажет другу, но мысли в голове спутывались, точно его волосы, свалявшиеся в колтуны. Приметив издали знакомую вывеску, парень остановился. Он поднял голову. Впервые за несколько недель он мог дышать свежим воздухом и смотреть на небо, не ограниченное квадратом решетки. Осознав это, Мартин закрыл глаза. Что-то приятное разливалось по телу и ласкало кожу. Теплые солнечные лучи и легкий утренний ветерок. Кажется, он и забыл, каково это. Вроде бы такая мелочь, но сейчас это все, что у него есть. Он попробовал улыбнуться. Свобода начинается с неба. Мартин. Тот вздрогнул и поднял глаза. Ник приближался к нему. По телу пробежали мурашки. Сейчас он прогонит меня, и дело с концом. Но Ник, кажется, и не собирался его прогонять. Я и не знал, что тебя выпустят так скоро. Небесные боги, что они с тобой сделали? Мартин молчал. Ник пристально его разглядывал, даже не пытаясь скрыть свой шок. Но, спохватившись, парень продолжил. «Почему ты сидишь здесь? Отчего не постучался к нам? Признаться, я не сразу тебя узнал». Юноша грустно улыбнулся. «Ник, я не был уверен, что ты вообще захочешь со мной говорить». «Ты идиот!» Внезапно широкие ручища стиснули Мартина в такие крепкие объятия, что у того захрустел хребет. «Дружище, ты представить себе не можешь, как я рад!» Разомкнув руки, воскликнул Ник. Мартин заморгал. Предательские слезы так и норовили хлынуть из глаз. «Тогда в парке я наговорил тебе столько всего. А ведь ты хотел мне помочь. И, несмотря на это, ты пришел ко мне, когда никто не пришел. Почему, Ник? Почему? Это из-за тебя меня выпустили? Что ты им сказал? Но ведь я же убийца. Я...» Мартин осекся и, закрыв лицо руками, опустил голову, не в силах больше говорить. Плечи его дрожали. «С чего ты взял, что ты убийца? Что ты такое говоришь?» Серьезным тоном спросил его Ник. «Ты ведь сам сказал, что ничего не помнишь, верно?» Парень закивал. «Если кто и причастен к этим смертям, то это точно не ты. Это же просто бред. Ты все это время сидел за решеткой, а в тот вечер просто оказался не в то время, не в том месте. Если кто и виновен... Впрочем, я потом тебе обо всем расскажу. Все это время? О чем ты?» Мартин поднял на Ника покрасневшие глаза. Тот, нахмурившись, покачал головой. «Они тебе ничего не рассказали? Новые убийства?» «Что?» «Так и знал». Ник злобно ударил кулаком по траве. «Что за убийство? Пойдем в дом. Тебя нужно привести в порядок. А после я тебе обо всем расскажу». Поднявшись, они последовали в мастерскую. Ник, глядя на Мартина, все еще не мог поверить, что тот живой. Газетные заголовки не заставили себя ждать. Уже на следующее утро, после того, как Мартина выпустили на свободу, в тот день он остался ночевать у Ника. Все улицы Мерида просто гремели от обрушившихся на них новостей, общий посыл которых был таков. Город захватила волна загадочных самоубийств. Полиция в ступоре. Чарли, принесший с утра свежую газету, все еще смотрел на Мартина с некоторым недоверием. Положив газету на стол, он, не сказав ни слова, тут же шмыгнул за дверь. «Дай им время», — обратился Ник к другу, недавно проснувшемуся от уличного шума. Посмотрев в окно, он добавил. «Думаю, им всем нужно время. Знаешь, я и сам еще до конца не верю», — признался Мартин. «В свою невиновность?» Ник рассмеялся. «Это, наверное, кажется абсурдом, но когда у тебя в памяти случаются провалы, и не такое можно себе надумать. Я 2 недели как и все в этом городе, был убежден в том, что я убийца. И все, о чем я мечтал, это о скорейшей казни. По вытянутому лицу друга юноша понял, что последняя фраза была лишней. «Не все, Мартин». «Что?» «Не все считали тебя виновным. Я с самого начала не верил в это. И знаешь что? Я не один такой. Когда я приходил в полицию, они обвиняли меня в том, что я засоряю их почту. Якобы я отправил туда анонимные письма с просьбами тебя освободить. Признаться, это не на шутку разозлило прокурора. В мои уверения в том, что это не я, никто не поверил». Мартин пожал плечами. «Странно, я даже не знал». «Да, ты многого не знал, как я понял». Ник улыбнулся. «И нам еще есть о чем поговорить. Но для начала нужно перекусить. Заглянем в харчевню. Здесь недалеко». «Думаешь, мне уже можно появляться в обществе?» Неуверенно произнес Мартин. «Ты сам говорил, нужно время». Ник задумался. Затем он принялся копаться в платяном шкафу и достал оттуда пару вещей. Круглые очки с затемненными стеклами и латунными вставками по бокам и небольшую фетровую шляпу. «В этом тебя и родная мать не узнает». Мартин послушно нацепил шляпу и очки и посмотрелся в зеркало. «Теперь я и вправду похож на бандита». «А тебе идет». «Ладно. Главное, чтобы я не выглядел, как тот парень из газеты». Он указал на лежащий на столе старый выпуск со своим портретом на главной странице. Для поздней осени погода была довольно солнечной. Сверкающие лучи будто подсвечивали уже опавшую оранжевую листву, как и отросшие рыжие пряди Мартина, выглядывающие из-под шляпы. Ник одолжил ему и свое старое пальто. Несмотря на солнце, на улице было прохладно. Как и ожидалось, никто из прохожих и посетителей харчевни не обратил на Мартина особого внимания, но он все равно то и дело озирался по сторонам в поиске настороженных взглядов. «Подожди немного», — подбадривал Ник друга, сидя напротив него и поедая жареные в масле сосиски. «Еще неделька-другая, никто и не вспомнит твое лицо». За завтраком он рассказал Мартину обо всем, что случилось, пока тот находился в тюрьме. О разговоре с Мари, о мистере Ретмане, его загадочном устройстве и о больших боях, об Алексе и своей выходке с его отцом, снова о мистере Ретмане. Не упомянул Ник только об одном, решив, что пока что для них обоих так будет лучше. Мартин слушал все это с открытым ртом. Его только начатый омлет так и остался почти нетронутым, одиноко лежавшим на тарелке до тех пор, пока Ник не закончил своего рассказа. Едва выслушав друга, парень накинулся на еду и съел все в один присест, словно бы это помогло ему переварить полученную информацию. «Мне нужно выпить», — неожиданно произнес он и сразу вспомнил, что уже целую вечность не притрагивался к алкоголю. «Но еще и полудня нет. Хотя, думаю, по стаканчику эля нам не повредит». Мартин улыбнулся. Ник пошел за выпивкой. Тем временем недавно освобожденный напряженно смотрел в пространство, пытаясь упорядочить все новости в своей голове. Подумать только. Ник пошел на такое. Ради меня. Смог бы я так же. Тем временем друг вернулся к их столику, но с пустыми руками. Пошли. Но как же Эль? В другой раз. Лицо Ника было предельно серьезным. Видишь того парня в черном? В углу. Того, что в шляпе и маске? Да. Кажется, он наблюдает за нами. Я заприметил, как только мы вошли сюда. Серьезно? Да. Хотя по твоему удивленному лицу и не скажешь. Значит, я был осторожен. Когда следишь за кем-то, делай это как можно более незаметно. Может, у тебя паранойя? Не исключено. Но нам все же лучше убраться отсюда. Друзья поспешили к выходу. Открывая дверь, Мартин краем глаза заметил, как незнакомец в черном, наклонив голову, учтиво снял шляпу.